Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Ан-Нас. Люди. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Сура 114, аяты с 1 по 6. Кул а'узу бираббин-наси маликин-наси илахин-нас мин шаррил-васвасил-ханнас الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. В этой суре мусульманам повелевается прибегать к защите Господа, Царя и Бога всех людей от сатаны, который является прародителем всего зла. Он искушает людей, приукрашивает в их глазах зло и порок, и возбуждает в них желание совершить грех. Наряду с этим он мешает людям творить добро и представляет его в дурном свете. Сатана непрестанно искушает людей, но отступает и исчезает, когда раб Божий вспоминает своего Господа и молит его о помощи в борьбе с этим врагом. Вот почему правоверные должны прибегать за помощью к тому, кто властен над людьми, и всеми другими творениями, и ради поклонения кому они были сотворены. Люди не обретут счастья, пока не избавятся от своего врага, который жаждет отрезать их от всех благ и встать между ними, который стремится обратить их в своих клевретов и превратить в обитателей ада. Но следует помнить, что искушению можно поддаться не только под влиянием сатаны, но и под воздействием людей. Хвала Аллаху, Господу миров, обращенное к Нему одному прежде всякой вещи и в завершении всего.